Две недели на решение, помните, даже орлы не могут летать в бурю. Король Севера, повелитель зимы. Письма малым лордам были еще короче. Лорду Риндалу Талли, склонитесь или падите. Две недели, сиру Карбраю, новый мир или могила, выбирайте. Лорду Хантеру, присяга или смерть, 14 дней. Каждое письмо было подписано одинаково и запечатано новой печатью. Ира аккуратно складывала их в отдельные конверты, на каждом четким почерком выводя адрес получателя. «А что, если кто-то попытается объединиться против нас?» – спросила она. «Пусть попытаются», – спокойно ответил король ночи, запечатывая последнее письмо. «У них нет времени на организацию серьезного сопротивления. Две недели – срок, рассчитанный именно на это». Он встал из-за стола, подходя к окну. За стеклом простирались земли севера, теперь уже не просто севера, а ядра новой империи. «Большинство склонится», — продолжал он. «Они видели, что случилось с Королевской гаванью, видели судьбу Железных островов и Западных земель. Только самые упрямые будут сопротивляться до конца. И что станет с ними? То же, что и с остальными, но быстрее». Ира собрала все письма в кожаную сумку. «Кто будет их доставлять? Вороны для близких адресов, быстрые всадники для дальних». Король ночи повернулся от окна. «И пусть гонцы не задерживаются в ожидании ответов. Письма должны быть доставлены, а не обсуждены». Через час гонцы разъехались из Винтерфилла в разные стороны света, увозя с собой ультиматумы нового властелина континента. Некоторые скакали на лошадях, другие летели на воронах, третьи плыли на быстрых кораблях. И где бы ни появлялись эти письма, в Хайгардине или Солнечном копье, в Орлином гнезде или Штормовом пределе, реакция была одинаковой. Сначала неверие, потом ярость, затем холодный расчет. Потому что за каждым письмом стояла простая истина. Мир изменился, окончательно и бесповоротно. И у каждого лорда был выбор, принять это изменение или быть уничтоженным им. Но у них было только две недели, чтобы принять решение. Кровь короля. Станнис Баратион никогда не считал себя религиозным человеком. Семерых он почитал по долгу, старых богов, из уважения к северянам, а морского бога, из страха перед штормами. Но сейчас, стоя в подземном храме Эрглора под штормовым пределом, он готовился принести жертву единственному богу, который еще мог ему помочь. «Ваше Величество», Мелисандра стояла у алтаря, ее красные одежды отражали пламя сотен свечей, «вы уверены в своем решении? Кровь короля – великая сила, но раз пролитая, она не вернется». Станнис сжал зубы, разворачивая письмо, полученное утром. Лаконичные строки, подписанные «Король Севера», «Повелитель Зимы», жгли глаза хуже, чем пламя алтаря. «Моя кровь, единственное, что у меня осталось», — хрипло ответил он. «Штормовой предел осажден, мои войска разбиты, мои союзники мертвы или перешли к врагу». Он подошел к алтарю, где лежал обсидиановый нож, древний клинок, освященный для жертвоприношений. Рукоять была теплой, словно живая. «Если моя кровь может дать силу противостоять этой нежити, то пусть прольется». Мелисандра склонила голову. «Эрглор требует не просто крови, ваше величество. Он требует веры, истинной, безоговорочной веры. У меня нет выбора». Станнис взял нож, его лезвие отражало пламя свечей. «Либо я верю в Эрглора, либо мой род заканчивается здесь». Вокруг алтаря собрались последние верные, сир Дивас Сивард, мистер Крестин, несколько рыцарей штормовых земель. Их лица были мрачными в свете огня. «Мой король», — осторожно сказал сир Дивас, — «может быть, стоит еще раз попытаться договориться?» Этот король ночи предлагал место в новом порядке, как подчиненному, — рявкнул Станнис, — «как вассалу. Я родился королем и умру королем». Он поднял нож, его лезвие блеснуло в огне. «Эрглор», — произнес он громко, — «владыка света, сердце огня, бог пламени и тени. Я, Станнис из дома Баратионов, первый в своем роде, истинный король Лендалов, Райнаров и первых людей, приношу тебе величайшую жертву». Он провел лезвием по левому запястью. Кровь потекла темно-красной струйкой, капая на раскаленные угли алтаря. Каждая капля шипела, превращаясь в пар. «Я приношу кровь королей, кровь драконов, кровь завоевателей», — продолжал Станнис, не обращая внимания на боль. «Прими ее и дай мне силу». Мелисандра подняла руки к потолку. «Эрглор, прими жертву верного слуги, даруй ему силу противостоять тьме». Кровь продолжала течь, но Станнис не останавливался. Он перенес нож на правое запястье, делая второй надрез. «Я отдаю тебе все», — кричал он, его голос эхом отдавался в каменных сводах. «Мою кровь, мою боль, мою жизнь, только дай мне победить». Пламя свечей вдруг взметнулось к потолку, а температура в храме стала нестерпимой. Сир Дивас и другие отступили, прикрывая лица от жара. «Больше!» — кричала Мелисандра. «Эрглор требует больше!» Станнис сделал третий надрез, на груди, над сердцем. Кровь потекла сильнее, но вместе с ней пришло странное ощущение. Сила, тепло, нечто горячее и яростное, наполняющее каждую клетку тела. «Я чувствую его», — прошептал он. «Эрглора, он говорит со мной». Мелисандра смотрела в пламя, ее глаза отражали огонь. «Что он говорит, ваше величество?» «Война только начинается». Станнис пошатнулся, но не упал. Лед пришел, но огонь сильнее, всегда сильнее. Он поднял окровавленный нож к свету. «Я вижу будущее, битву, великую битву между огнем и льдом. И победа будет за тем, кто готов заплатить любую цену». Пламя на алтаре поднялось еще выше, принимая форму меча огненного клинка, парящего в воздухе. «Светозарный!» — воскликнула Мелисандра. «Эрглор показывает знак». Станнис протянул руку к огненному мечу. Пламя не обожгло его, наоборот, наполнило новой силой. «Азор Ахай», — прошептал он, понимание озаряло его разум. «Я, Азор Ахай, рожденный заново». Он обернулся к своим людям, и они отступили от того, что увидели. Глаза Станниса горели внутренним огнем, а кровь на его руках не текла, она парила, превращаясь в красные языки пламени. «Мой король», — испуганно прошептал сир Дивас, — «что с вами происходит?» «Я становлюсь тем, кем должен быть», — ответил Станнис голосом, в котором слышался треск костра. «Чемпионом огня, врагом льда, тем, кто принесет свет в мир». Он поднял руки, и пламя всех свечей в храме одновременно взметнулось к потолку. «Собирайте армию», — приказал он, — «всех, кого можете найти, фанатиков, изгнанников, отчаявшихся. Эрглор даст нам силу, а я дам им цель». «Какую цель, ваше величество?» — спросил мистер Крессин. Станнис улыбнулся, выражение страшное на его изменившемся лице. «Мы идем на север, к самому сердцу зимы, и там я покажу этому самозванцу, что значит сражаться с истинным королем». Он взглянул на огненный меч, все еще парящий над алтарем. «Лед против огня, смерть против жизни, тьма против света». Его голос стал тише, но в нем звучала непоколебимая решимость. «Пусть весь мир станет полем битвы, но я не склонюсь перед мертвецом в ледяной короне». Кровь на алтаре полностью испарилась, превратившись в красный дым, а в храме воцарилась тишина, нарушаемая лишь потрескиванием пламени и тяжелым дыханием короля, который только что продал душу богу огня. Станнис Баратион умер в этом храме, а родился Азор Ахай, чемпион Эрглора, последняя надежда огня против надвигающейся зимы. Война между богами началась, пламя в крови. Сир Годрей Фаррингтон никогда не думал, что будет молиться о том, чтобы сгореть заживо. Он стоял в подземном храме Эрглора под штормовым пределом, наблюдая, как его король проливает кровь на алтарь. Вокруг него собрались еще дюжина рыцарей, все те, кто остался верен Станнису до конца. «Последние из последних, кто следующий?» Голос Мелисандры эхом разнесся по каменным сводам. «Кто готов принять дар Эрглора?» Годри сделал шаг вперед. За 40 лет службы он видел многое. Войны, сражения, смерть товарищей. Но то, что пришло с севера, было не войной, это было истребление. Его сын пал при Королевской гавани. Его замок лежал в руинах. Его земли захвачены мертвецами. «Я готов», — сказал он хрипло. Мелисандра изучила его лицо в свете пламени. «Ты понимаешь, сир Годри, что это изменит тебя. Навсегда, ты больше не будешь обычным человеком». «Обычные люди проиграли эту войну», — ответил он. «Обычные люди умирают от ледяных мечей и превращаются в нежить. Если Эрглор может сделать меня чем-то большим, тогда приблизься к алтарю». Годри подошел к каменному возвышению, где еще дымилась кровь короля. Жар был почти невыносимым, но он заставил себя встать на колени перед пламенем. «Повторяя за мной», Мелисандра подняла руки к потолку. «Эрглор, владыка света! Эрглор, владыка света!» Эхом повторил Годри. «Сердце огня! Сердце огня! Бог пламени и тени! Бог пламени и тени! Я прошу тебя», продолжала жрица, «войди в этого воина. Сделай его орудием твоей воли. Наполни его пламенем». Годри почувствовал, как воздух вокруг него начинает мерцать от жара. Пламя на алтаре поднялось выше, языки огня тянулись к нему, словно живые щупальца. «Я принимаю дар Эрглора», — закричал он. «Пусть огонь войдет в меня». И огонь вошел. Сначала это была просто боль, жгучая, всепоглощающая боль, словно его изнутри поедала лава. Годри закричал, но звук потонул в реве пламени, — внезапно охватившего его тело, но затем боль трансформировалась во что-то иное, в силу, в яростную, неукротимую энергию, которая растекалась по венам вместо крови. «Не сопротивляйся!» — кричала Мелисандра. «Позволь духу войти!» Гадри перестал сопротивляться, и в тот же миг что-то чужое, древнее и огненное хлынуло в его разум. Не просто сила, личность, воля, сознание, старое как мир и яростное как лесной пожар. «Приветствую тебя, смертный!» — голос говорил не словами, а прямо в сознании. «Я, Саргарин, дух огня из сердца пламени. Ты призвал меня, и я пришел. Кто, что ты?» — прошептал Гадри, чувствуя, как его собственная личность борется с вторжением. «Я, воин Эрглора из времен до времен. Я сражался с духами льда в землях вечной зимы. Я жег города Великой Империи Рассвета. А теперь я буду сражаться твоими руками». Пламя вокруг Гадри стало ярче, но он больше не чувствовал боли. Наоборот, это тепло давало ему силу. «Что ты хочешь от меня? Партнерство. Твое тело, мое оружие. Твоя воля, мой проводник. Вместе мы станем тем, чего боятся создания льда». Гадри почувствовал, как его зрение меняется. Мир стал ярче, контрастнее. Он видел тепло живых тел, холод камней, пульсирующую энергию пламени. А главное, он видел их, слабые отблески ледяной магии, просачивающиеся сквозь стены замка. Враги были близко. «Я принимаю», — сказал он. «Делай, что должен. Тогда восстань, воин огня. Восстань и гори». Гадри поднялся с колен, и все в храме отступили. Его глаза горели оранжевым светом, а из пор кожи поднимались языки пламени. Когда он выдыхал, изо рта вырывался жар, а когда сжимал кулаки, вокруг пальцев танцевали огненные змейки. «Сир Гадри», — неуверенно позвал сир Диевас Сивард. «Это все еще вы?» Гадри повернулся к нему, его пылающие глаза изучили контрабандиста. «Я, больше, чем был», — ответил он голосом, в котором слышался треск костра. «И меньше, чем был, но я, воин света». Он поднял руку, и в ладони вспыхнул огненный шар. «Я чувствую их», — сказал он, глядя на потолок. «Слуг льда, они окружают замок, сотни их. Сколько времени у нас есть?» — спросил король Станнис. Гадри прислушался к чему-то, что слышал только он. «Саргарин говорит, до рассвета. Они нападут с первыми лучами солнца. Тогда у нас есть время подготовиться». Король обратился к остальным рыцарям. «Кто еще готов принять дар Эрглора?» Один за другим рыцари выходили вперед. Сир Клейтон Сакк, сир Карис Пенроуз, сир Ролланд Сторм. Каждый проходил через тот же ритуал, каждый принимал в себя духа огня. К полуночи в подземном храме стояла дюжина пылающих рыцарей. Их глаза горели, их дыхание обжигало воздух, а их присутствие превратило каменные своды в печь. «Мы готовы, ваше величество», — сказал Гадри, говоря от имени всех одержимых. «Духи огня жаждут битвы». Станнис кивнул, его собственные глаза тоже горели внутренним пламенем. «Тогда дадим им то, чего они хотят». Он поднял огненный меч, материализовавшийся в его руке. «На рассвете мы покажем слугам льда, что огонь сильнее зимы». Гадри улыбнулся, выражение устрашающее на его изменившемся лице. «Саргарин говорит, что давно не сражался с иными. Ему не терпится вспомнить старые времена. А ты?» — спросил король. «Что говоришь ты, сир Гадри?» Рыцарь посмотрел на свои пылающие руки, чувствуя, как в груди бушует огненная буря. «Я говорю, что пора жечь мертвецов, ваше величество, и начать новую войну. Войну, которая закончится только тогда, когда весь мир будет принадлежать либо огню, либо льду». Пламя в храме взметнулось к потолку, а снаружи в ночи послышались звуки приближающейся армии. Ледяной ветер завывал в бойницах, но в подземелье было жарко, как в кузне. Тревожные счета. Тихо Элоракс не помнил заседания совета, которое проходило бы в столь гнетущей атмосфере. За 30 лет службы в железном банке Брааваса он видел разные кризисы, войны, революции, падения династий. Но то, что происходило сейчас, выходило за рамки обычных финансовых потрясений. В просторном зале заседаний собрались 23 члена совета, вся верхушка самого влиятельного банка в известном мире. Их лица были мрачными в свете масляных ламп, а на столе лежали донесения, от которых холодело сердце. «Господа», — начал Ферринга Антарион, председатель совета, — «ситуация требует немедленного обсуждения. Наши агенты сообщают о беспрецедентных событиях в Вестеросе». Тихо открыл папку с отчетами. То, что он прочел, не добавило оптимизма. «Каковы потери?» — спросил Валлира Террис, отвечавший за восточные операции банка. «Колоссальные», — ответил тихо. «Все наши инвестиции в Королевскую гавань обнулились. Буквально, город был разрушен дважды, сначала осадными орудиями, затем диким огнем, а западные земли, Ланниспорт разграблен и сожжен, утес Костерли превращен в ледяную глыбу, золотые шахты затоплены и заморожены, тихо перевернул страницу, мы потеряли доступ к крупнейшему источнику золота в Вестеросе, Валлира побледнел, сколько это составляет в общей сумме, около 8 миллионов золотых драконов прямых потерь, плюс неопределенные суммы упущенной выгоды, по залу прокатился приглушенный ропот, 8 миллионов, сумма, способная пошатнуть даже железный банк. А что с нашими должниками? Спросила Сирала Фассер, курировавшая западные счета. Корона все еще должна нам 6 миллионов. Корона больше не существует, сухо ответил Тихо. Король Роберт мертв, престол разрушен, правительство распущено. С кого требовать долги? С наследников. С тех, кто захватил власть. С мертвецов? Тихо поднял еще один отсчет. Сирала, наши агенты докладывают, что новый правитель Севера – нечеловеческое существо, окруженное армией нежити. Как мы будем вести переговоры с ним? Ферринга поднял руку, призывая к тишине. Есть и хорошие новости. Банк Вечной Зимы прислал предложение о сотрудничестве. Они готовы выкупить все наши проблемные долги по номинальной стоимости. Что взамен? Подозрительно спросил Валлира. Признание их права вести операции во всех вольных городах без ограничений. Тихо нахмурился. Это означает капитуляцию. Мы фактически передаем им половину нашей сферы влияния. Альтернатива – банкротство, жестко сказал Ферринга. Выбирайте. Сирала перелистала документы перед собой. А что с религиозными движениями? Мы ведь финансировали культ Эрглора в расчете на то, что он сможет противостоять северной угрозе. Тихо обратился к другому отчету. Вот здесь самое странное. Согласно нашим источникам, все храмы Эрглора в Иссосе опустели за последнюю неделю. Как опустели? Буквально. Жрецы, служки, фанатики, все исчезли в одну ночь. Храмы заперты, алтари погашены, сокровищницы пусты. Валлира наклонился вперед. Куда они делись? Неизвестно. Наши агенты говорят о странных кораблях, отплывших из Валантиса, леса, мира. Все в одном направлении, на запад, к Вестеросу. Массовая эвакуация, предположила Сирала, или массовая мобилизация, поправил Тихо. Создается впечатление, что весь культ Эрглора переместился в Вестерос для решающей битвы. Ферринга постучал пальцами по столу. Есть ли у нас связь с ними? Была. Верховный жрец Беннера исчез вместе с остальными. Последнее сообщение от него, загадочная фраза о последней битве между огнем и льдом. Тихо открыл следующую папку. Есть еще один тревожный момент. Наши торговые партнеры в старом городе сообщают о массовых закупках оружия и провианта неизвестными покупателями. Золото платит исправно, но никто не знает, кто эти люди. Описания странные. Люди в красных одеждах, глаза которых светятся в темноте. Они покупают мечи, копья, доспехи тысячами. Плюс огромное количество масла, смолы, серы, всего, что горит. Сирала озабоченно покачала головой. Кто-то готовится к большой войне. Все готовятся к большой войне, поправил Валлира. Вопрос в том, кто в ней победит и что останется от нашего бизнеса. Ферринга встал, подходя к большой карте мира, висевшей на стене. Господа, давайте будем реалистами. Старый мир рушится. В Вестеросе воцарился новый порядок, который не признает старых долгов и договоров. Иссос лихорадит от религиозных движений, торговые пути нарушены. Он повернулся к совету. Нам нужно принять решение. Либо мы адаптируемся к новой реальности, либо исчезаем вместе со старым миром. Что вы предлагаете? Спросил Тихо. Принять предложение Банка Вечной Зимы, списать долги Вестероса, перенаправить инвестиции на восток, Кварт и Тиассы, территории, которые пока не затронуты конфликтом. А наша репутация, возразила Сирала, железный банк всегда получает свои долги. Это основа нашего влияния. Репутация не поможет, если мы обанкротимся, жестко ответил Ферринга. А мертвых должников мы все равно не сможем заставить платить. Тихо изучал цифры в отчетах. Потери были действительно катастрофическими, но не фатальными. При правильном управлении банк мог пережить кризис. А если северяне двинутся дальше? Спросил он. На Иссос, тогда мы будем решать проблемы по мере их поступления, ответил Ферринга. Пока они ограничиваются Вестеросом. Валлира поднял руку. У меня есть информация из других источников. Драконья королева в мире не тоже готовится к войне, закупает корабли, нанимает наемников. Возможно, она планирует вмешаться в вестеросский конфликт. На чьей стороне, неясно. Но если она союзница северян, то Иссос тоже может оказаться в зоне конфликта. Тихо закрыл папки с отчетами. Получается, мы находимся между молотом и наковальней. С одной стороны, мертвецы с севера, с другой, фанатики огня, с третьей, драконы с востока. И в центре всего этого, мы, мрачно добавил Ферринга, банкиры, которые просто хотят, чтобы им возвращали долги. Сирала усмехнулась без юмора. Знаете, что самое иронично? Все эти войны, религиозные конфликты, магические угрозы. А мы все еще сидим здесь и считаем проценты. Потому что деньги переживут и богов, и магию, и мертвецов, философски заметил Тихо. Кто бы ни победил в этой войне, им понадобится финансирование для восстановления мира. Ферринга кивнул. Именно поэтому мы должны выжить, любой ценой, даже если придется договариваться с дьяволом, или с королем ночи, добавил Валлира. Заседание продолжалось до глубокой ночи, но решение было принято. Железный банк будет адаптироваться, старые долги будут списаны, новые партнерства установлены, инвестиции перенаправлены, а где-то в темных водах между континентами плыли корабли, полные фанатиков с горящими глазами, направляясь к последней битве между огнем и льдом. Банкиры считали прибыли и убытки, но мир готовился к войне богов. Глава 16. Последняя битва. Равнина перед Винтерфеллом превратилась в поле последней битвы между огнем и льдом. С севера, от древнего замка Старков, строем двигалась армия короля ночи. 30 тысяч мертвецов в ледяных доспехах, их оружие блестело под серым небом. Между рядами нежити возвышались ледяные големы, кристаллические исполины, каждый размером с башню. Танки севера занимали фланги, их орудия были направлены на противника. С юга наступали силы Эрглора. 20 тысяч фанатиков в красных одеждах, их глаза горели внутренним пламенем. Над их головами развивались знамена с изображением пылающего сердца, а воздух дрожал от жара, исходившего от их тел. В центре армии света стоял Станнис Баратион, последний король семи королевств. В его руках пылал светозарный огненный меч, материализовавшийся из чистого пламени. Рядом с ним стояла дюжина одержимых рыцарей, в каждом из которых обитал дух огня. Между армиями лежала миля заснеженной земли. Ни звука, ни движения, только холодный ветер, несущий снег с севера, и горячий воздух, поднимавшийся от южных рядов. Король ночи медленно выехал вперед на своем ледяном коне. Его белые одежды развивались на ветру, а корона из льда сверкала тысячами граней. За ним следовали Ира и десяток иных, его личная гвардия, каждый из которых был воплощением зимней стихии. Станнис ответил тем же, выступив из рядов своей армии. Огненный меч в его руках горел ярче солнца, а от его доспехов поднимались языки пламени. Одержимые рыцари образовали вокруг него полукруг. Их тела излучали такой жар, что снег под ногами превращался в пар. «Самозванец», голос короля ночи разнесся по равнине, «ты пришел умереть, мертвец», огненные глаза Станниса встретились с ледяными глазами противника, «я пришел освободить мир от твоей скверны, тогда начнем». Король ночи поднял руку, и его армия двинулась вперед. Мертвецы шли строем, их шаги гремели по замерзшей земле, танки начали обстрел, их снаряды просвистели над полем боя, оставляя ледяные борозды в воздухе. Станнис выхватил огненный меч и указал им на небо. «Эрглор!» Его крик эхом разнесся по полю. «Дай нам силу!» Небо вспыхнуло. Тучи разошлись, явив ослепительное солнце, которое обрушило на землю потоки света и тепла. Снег начал таять, земля задымилась, а армия фанатиков засветилась изнутри. «В атаку!» Закричал Станнис, и 20 тысяч горящих воинов ринулись в бой. Столкновение было чудовищным. Первыми встретились авангарды, ледяные големы против огненных воинов. Кристаллические исполины врубались в ряды фанатиков, их ледяные кулаки крушили черепа и ребра. Но каждый удар по големам оплавлял их броню, огненные мечи прорезали лед, словно масло. Сир Годри Фаррингтон, одержимый духом Саргарина, встретился с одним из големов лицом к лицу. Исполин обрушил на него ледяную булаву, но рыцарь уклонился. Его тело стало невесомым от огненной энергии. Он взлетел вверх, его меч превратился в хлыст из пламени, который обвился вокруг головы голема. Лед против огня, треск, шипение, облака пара. Голем рухнул, но Годри тоже упал, наполовину обмороженный от соприкосновения с ледяной магией. На правом фланге танки севера вели дуэль с огненными жрецами. Каждый выстрел ледяного орудия встречался стеной пламени, снаряды плавились в воздухе. Но огонь не мог пробить броню танков, а ледяная магия медленно охлаждала жар фанатиков. В центре поля Станнис сражался с Ирой. Огненный меч против ледяного копья, скорость пламени против точности льда. Каждый удар сопровождался взрывом пара, каждый блок – вспышкой света. «Ты не можешь победить саму зиму!» – кричала Ира, ее копье оставляло ледяные следы в воздухе. «Посмотрим!» – Станнис обрушил светозарный сверху. Огненный клинок раскололся на дюжину мечей меньшего размера, которые атаковали с разных сторон. Ира едва успевала парировать, лед и огонь искрили при каждом соприкосновении. Но постепенно жар брал верх, ее доспехи начали трескаться, а копье укорачивалось от постоянного контакта с пламенем. На левом фланге мертвецы-северян теснили обычных фанатиков. Нежить не знала страха, боли или усталости. Но огненные воины горели изнутри, их удары прожигали доспехи, а прикосновения обращали мертвецов в пепел. Сир Клейтон Сакк, одержимый духом огня, прорубался через ряды нежити, словно живой факел. Его меч испарял мертвецов при касании, а от его тела исходил такой жар, что железо плавилось. Он дошел почти до танков, когда три ледяных голема окружили его. Первый удар он принял на щит, который тут же треснул от холода. Второй парировал мечом, разрубив ледяную булаву пополам. Но третий голем ударил сзади, и рыцарь упал. Его броня покрыла синим. «Саргарин!» – закричал Клейтон. «Дай мне больше силы!» Дух огня откликнулся. Тело рыцаря вспыхнуло, словно факел, языки пламени поднялись на 10 футов в высоту. Големы начали таять от одного его присутствия, но сам Клейтон горел изнутри. Человеческое тело не выдерживало такой мощи. Он взорвался. Огненный шар накрыл всех трех големов, превратив их в лужи воды. Но сир Клейтон Сакк исчез навсегда. Битва бушевала часами. Армии таяли, поле покрывалось телами павших и лужами растаявшего льда. Каждую минуту гибли сотни воинов с обеих сторон, но постепенно огонь начал побеждать. Солнце Эрглора жгло беспощадно, его лучи плавили ледяную броню и ослабляли магию севера. Фанатики горели все ярче, их силы росли от каждого убитого врага. Танки один за другим выходили из строя, их рунические двигатели перегревались. Станнис оттеснил Эру к самому краю поля, его огненный меч раскололся на десятки клинков, которые атаковали ее со всех сторон одновременно. Ледяное копье едва держалось, покрываясь трещинами от постоянного контакта с пламенем. «Сдавайся!» — кричал Станнис. «Твой хозяин проиграл. Зима закончилась». Ира упала на одно колено, ее силы иссякали. Вокруг нее валялись осколки ледяного оружия, а сама она покрылась ожогами от огненных ударов. В этот момент на поле боя появился он. Король ночи шел через центр сражения, не обращая внимания на бушующую вокруг битву. Огненные мечи фанатиков ломались о его ледяную ауру, еще не коснувшись тела. Жар солнца превращался в холодный туман рядом с его фигурой. «Станнис Баратион», его голос был тих, но слышен всем на поле боя. «Ты сражаешься хорошо, но этого недостаточно». Он поднял руку, и небо потемнело. Солнце Эрглора скрылось за тучами, и на землю обрушился ледяной ветер. Температура упала на десятки градусов за считанные секунды. «Нет», — Станнис направил на него светозарный. «Я, Азор Ахай, я несу свет в мир». Огненный меч устремился к королю ночи, разрезая воздух пылающей полосой. Но тот просто поднял ладонь, и клинок остановился в дюйме от его лица. «Ты несешь фанатизм», — спокойно сказал король ночи. «А фанатизм всегда терпит поражение». Он сжал кулак, и светозарный погас. Просто исчез, словно его никогда не было. Станнис пошатнулся, его огненные глаза потускнели. «Это невозможно. Эрглор не может проиграть». «Эрглор уже проиграл», — ответил король ночи. «В тот момент, когда ты решил, что цель оправдывает любые средства». Он протянул руку, и Станниса охватил холод, неубийственный, усмиряющий. Огонь внутри последнего короля погас, духи покинули его тело, оставив лишь усталого, сломленного человека. По всему полю боя повторялось то же самое. Фанатики теряли свой внутренний огонь, их силы покидали их. Духи огня, вселившиеся в рыцарей, исчезали, оставляя смертных людей лицом к лицу с армией нежити. «Почему?» – прошептал Станнис, падая на колени. «Мы почти победили». Король ночи наклонился к нему. «Потому что вы сражались ради уничтожения, а не ради созидания. Огонь может сжечь зиму, но не может построить весну». Он выпрямился, оглядывая поле боя. Тысячи мертвых лежали в снегу, фанатики и мертвецы, огненные воины и ледяные големы. Война закончилась, но цена была чудовищной. «Берите пленных», — приказал он своим воинам. «Лечите раненых, и фанатиков тоже». Они заблуждались, Но это не делает их злодеями. Станнис поднял голову, в его глазах больше не было огня, только изумление. «Ты не убьешь меня? Зачем?» Король ночи пожал плечами. «Мертвые короли не могут научиться править лучше». Битва была окончена. Последняя армия Старого Мира сложила оружие, а на равнине перед Винтерфеллом начиналась новая эпоха, эпоха, где огонь и лед наконец нашли равновесие. Последние иллюзии. Станнис Баратион никогда не думал, что будет сидеть за одним столом с тем, кого считал воплощением зла. Прошло 3 дня после битвы у Винтерфелла. Станнис находился в покоях замка, которые некогда принадлежали гостям Старков. Раны на его теле заживали под присмотром северных лекарей, но раны в душе кровоточили по-прежнему. Мелисандра сидела рядом, ее красные одежды были порваны и запятнаны кровью. Красивое лицо жрицы осунулось, а в глазах больше не горел внутренний огонь. Без силы Эрглора она выглядела обычной, усталой женщиной. «Ваше Величество», — тихо сказала она, — «мы должны попытаться снова собрать уцелевших, найти новых последователей». «Хватит», — хрипло прервал ее Станнис. «Мы проиграли. Окончательно». Дверь открылась без стука. В покой вошел король ночи, один, без охраны. Его ледяные глаза окинули комнату, остановившись на пленниках. «Станнис», — кивнул он, — «Мелисандра». Жрица вскочила, ее рука потянулась к рубиновому амулету на груди. «Не смей приближаться, исчадие тьмы, Эрглор защитит». «Эрглор», — король ночи усмехнулся, приближаясь к ней. «Интересно, а что ты знаешь о своем боге, Мелисандра из Ассея? Он, владыка света, сердце огня, враг тьмы и холода. Он, демон из другого измерения», — спокойно сказал король ночи. «Паразит, который питается человеческими душами и называет это священным огнем». Станнис поднял голову, в его глазах вспыхнул интерес. «Что ты имеешь в виду?» Король ночи подошел к Мелисандре, которая пятилась к стене. «Покажи им свое истинное лицо, жрица. Сними амулет». «Никогда». Мелисандра прижала руки к груди, защищая рубин. «Тогда я сниму его сам». Он протянул руку, и воздух вокруг нее стал холодным. Мелисандра попыталась отступить, но ледяные узоры начали расползаться по стенам, блокируя путь. «Не трогай меня, мертвец. Я не собираюсь причинять тебе вред». Король ночи мягко, но непреклонно взял ее за запястье. «Просто покажу правду». Его пальцы коснулись цепочки амулета. Металл тут же покрылся инеем, а сам рубин начал тускнеть. «Нет», — закричала Мелисандра. «Без него я». Цепочка лопнула. Амулет упал на каменный пол со звоном, его красный свет погас. Превращение было мгновенным и ужасающим. Красивая женщина средних лет исчезла. На ее месте стояла древняя старуха с морщинистой кожей, седыми волосами и провалившимися глазами. Ее тело ссутулилось, руки покрылись возрастными пятнами, а зубы пожелтели. «Семь пекл», — прошептал Станнис. «Мелисандра, не Мелисандра», — сказал король ночи, поднимая амулет. «А то, что от нее осталось после 2 столетий служения Эрглору». Старуха рухнула в кресло, ее дыхание стало хриплым. 2 столетий? Станнис не мог поверить собственным глазам. «Она родилась в Ассее во времена правления Игона IV», — объяснил король ночи. «Была обычной девочкой, пока не попала в храм Эрглора. Там ее изменили». Он подошел к окну, глядя на заснеженный двор. «Эрглор не бог, Станнис. Он — сущность из измерения чистой энергии. Что-то вроде огненного элементаля, но невероятно могущественного. Он не может физически проникнуть в наш мир, поэтому использует посредников. Посредников, жрецов, которых он медленно пожирает изнутри. Их жизненная сила поддерживает его связь с нашим миром. Взамен он дает им магическую силу и иллюзию молодости». Станнис посмотрел на то, что осталось от Мелисандры. Старуха дрожала, ее глаза были полны ужаса. «Значит, все это время она умирала медленно, очень медленно. Каждое заклинание, каждое воскрешение, каждое пророчество сжигало частичку ее души». Король ночи повернулся к Станнису. «А ты думал, что служишь Богу Света, но видения, пророчества, они сбывались. Потому что Эрглор действительно может видеть будущее, но он показывает только те варианты, которые ему выгодны». Король ночи подошел к столу, на котором лежали карты. «Он видел мой приход задолго до того, как я очнулся в теле иного, и начал готовить противовес. Тебя, нас обоих, меня, как врага, которого можно победить, тебя, как героя, который его победит». Классическая схема. Демон создает проблему, а затем предлагает решение. Станнис медленно поднялся с кресла, его ноги дрожали. «Значит, я был марионеткой, мы все были марионетками, спокойно ответил король ночи. «Разница в том, что я порвал свои нити». «Как?» «Перестал играть по правилам». Он указал на старуху в кресле. «Эрглор ожидал, что я буду злодеем, что буду убивать невинных, жечь города, превращать людей в нежить против их воли. Тогда ты стал бы героем по контрасту, но ты не стал злодеем. Я стал правителем, построил лучшие общества, дал людям процветание, защитил слабых. И вдруг оказалось, что героем стал фанатик, который сжигает людей во имя Бога». Мелисандра подняла голову, ее голос звучал хрипло. «Эрглор, правда пытался нас использовать?» «Использует до сих пор», — ответил король ночи. «Каждый раз, когда ты призываешь его силу, ты отдаешь ему кусочек себя. Скоро от тебя ничего не останется, кроме пустой оболочки». Станнис опустился обратно в кресло, его лицо было бледным. «Значит, все, во что я верил, все, ради чего сражался, было ложью». «Да, король ночи подошел к нему, но это не значит, что ты сам, лжец. Ты искренне хотел сделать мир лучше. Просто тебя обманули насчет методов. А ты», — Станнис поднял на него взгляд, — «ты тоже не человек. Кто ты на самом деле?» Король ночи задумался, подбирая слова. «Я был обычным человеком, воспитателем детского сада, если тебе это о чем-то говорит. Умер в автокатастрофе и очнулся в теле иного». Он пожал плечами. «Возможно, это была чья-то игра. Возможно, случайность. Но разница в том, что я здесь, в этом мире, а Эрглор нет. Что ты имеешь в виду? Я живу здесь, среди людей, которыми правлю. Я вижу последствия своих решений, чувствую ответственность за них». Король ночи указал в сторону окна. «Эрглор же находится в другом измерении. Для него этот мир – всего лишь игрушка, источник энергии». Станнис покачал головой. «Значит, выбор между тобой и им – это выбор между тираном, который хотя бы живет среди своих подданных, и демоном, который пожирает их души, находясь за триллионы миль отсюда». В комнате воцарилась тишина. Мелисандра дрожала в кресле, ее древние руки закрывали лицо. Станнис сидел, уставившись в пол, переосмысливая всю свою жизнь. «Что будет с нами?» — наконец спросил он. «С тобой?» — король ночи пожал плечами. «Что захочешь. Можешь уехать в изгнание, можешь остаться и найти себе место в новом мире, можешь попытаться основать королевство где-нибудь в Иссосе, а с ней...» — Станнис кивнул на Мелисандру. Король ночи подошел к старухе, в его глазах было что-то похожее на сочувствие. «С нее довольно. Она отдала Эрглору 2 века жизни. Пусть проведет оставшиеся годы в покое». Он повернулся к выходу, но на пороге остановился. «Кстати, Станнис, если захочешь послужить делу, которое действительно того стоит, у меня найдется работа для человека с твоими принципами, только без фанатизма на этот раз». Дверь закрылась за ним, оставив бывшего короля и бывшую жрицу наедине с руинами их веры. Снаружи шел снег, но это был обычный снег, не магический, не пророческий. Просто зима, долгая дорога домой. Тейвин Ланнистер никогда не думал, что будет умирать на безымянной дороге, как простой бродяга. Он шел уже 3-й день, с тех пор, как покинул лагерь у развалин Харринхола. Последний лагерь последней армии сопротивления, армии, которой больше не существовало. Снег хрустел под его ногами, обычными сапогами, без золотых пряжек и львиных голов. Дорогие одежды он сменил на простую шерстяную накидку, вымененную у крестьянина. Даже меч оставил в лагере. Зачем оружие человеку, который больше не собирается сражаться? Позади остались руины всего, что он строил 70 лет. Утес Костерли, ледяная глыба. Ланниспорт, пепелище. Западные земли, оккупированная территория. А он сам превратился в никого. «Не принимаю», — думал он, переставляя усталые ноги. «Не могу принять. Дом Ланнистеров не может просто исчезнуть». Но факты были упрямы. Джимми, в плену или мертв, последние донесения противоречили друг другу. Тирион давно перебежал к врагам. Серсея, о Серсее он предпочитал не думать. Слухи о том, что случилось с ней в Королевской гавани, были слишком мерзкими даже для его закаленного сознания. Дорога велась между холмов, покрытых снегом. Где-то здесь, в речных землях, проходила граница между старым миром и новым. Позади – хаос, разрозненные банды мародеров, руины замков. Впереди – порядок, процветание и власть человека в ледяной короне. «Куда я иду?» – спросил он себя и не нашел ответа. Просто шел, потому что остановка означала признание поражения, а Тейвин Ланнистер не умел проигрывать. Он остановился у развилки. Налево дорога вела в речные земли, к новым хозяевам континента. Направо, в никуда, к морю, к кораблям, к изгнанию в Иссосе. Иссос, подумал он, там еще есть те, кто помнит силу Золотого Льва. Бравос, Пинтос, мир. Можно начать заново, нанять армию, вернуться, отвоевать земли. Но даже в собственных мыслях это звучало как бред сумасшедшего. Какая армия, какое золото? У него не было ничего, кроме имени, которое больше никого не пугало. Он присел на придорожный камень, внезапно почувствовав всю тяжесть 70 лет. Когда в последний раз он спал, ел, помнил себя человеком, а не машиной для планирования войн, может быть, стоило принять его условия, думал Тейвин, вспоминая письмо с лаконичным предложением сдаться, склониться, получить место в новом порядке. Многие так сделали, даже некоторые лорды, но нет, он был Тейвином Ланнистером, не наемником, готовым служить любому хозяину за монету. Он был львом, и львы не склоняют голову перед мертвецами. Вдали послышался топот копыт. Тейвин поднял голову, всматриваясь в снежную дымку. Всадники, трое, может четверо, слишком мало для военного патруля, слишком много для торговцев. Он встал, инстинктивно оценивая ситуацию. Бежать, спрятаться, сражаться голыми руками. Всадники приблизились, и Тейвин узнал их одежду. Северяне, люди нового порядка. Один из них, офицер, судя по плащу и доспехам. «Стой!» — крикнул офицер, спешиваясь. «Назови себя!» Тейвин выпрямился, его голос звучал твердо, несмотря на усталость. «Тейвин из дома Ланнистеров, лорд утеса Костерли». Северяне переглянулись. Офицер, молодой человек с честным лицом, изучал его внимательно. «Тейвин Ланнистер, отец цареубийцы, бывшая десница, тот самый. Вы знаете, что на вас назначена награда, живым или мертвым?» Тейвин усмехнулся, звук горький, как полынь. «Живым, полагаю, стою дороже». Офицер кивнул солдатам, и те спешились, окружая старого лорда. Но в их движениях не было агрессии, скорее профессиональная осторожность. «Лорд Тейвин», — сказал офицер, — «я сержант Томас Мирис из Белой Гавани. Приказано доставить вас в Винтерфиллу, без применения силы, если вы не сопротивляетесь». «В Винтерфиллу», — Тейвин задумался. «К нему, к королю Севера, да, он хочет с вами поговорить». Тейвин накинул взглядом солдат, затем дорогу, ведущую к морю. Последний шанс на свободу таял на глазах. «А если я откажусь?» — сержант пожал плечами. «Тогда придется применить силу». «Приказ есть приказ». Несколько секунд Тейвин взвешивал варианты. «Сопротивляться, они убьют его, и все закончится здесь, на безымянной дороге. Бежать, старый человек не убежит от молодых всадников. Любопытство», — понял он внезапно. «Мне любопытно, что он скажет, чего хочет от меня человек, который уничтожил мой дом». «Хорошо», — сказал он наконец, — «поеду, но верхом. Я слишком стар, чтобы идти пешком в кандалах». Сержант улыбнулся. Первое человеческое выражение за весь разговор. «Никаких кандалов, милорд, просто сопровождение. У нас есть запасная лошадь». Через час небольшой отряд двигался по дороге на север. Тейвин ехал в центре, окруженный конвоем, но не как пленник, скорее как почетный гость под охраной. «Интересно», — думал он, покачиваясь в седле, — «он мог бы просто казнить меня, или оставить умирать на дороге. Зачем встреча? Может быть, хотел насладиться победой? Показать поверженного врага, или у него были планы на старого льва?» Тейвин Ланнистер ехал навстречу своей судьбе, и впервые за много лет не знал, что его ждет. Страх? Нет. Смерть? Возможно. Но определенно, последний разговор с человеком, который оказался умнее его. «Посмотрим», — думал он, глядя на заснеженную дорогу впереди. «Посмотрим, чего хочет победитель от побежденного». Снег продолжал падать, укрывая мир белым покрывалем. А где-то впереди, в древнем замке Старков, ждал тот, кто положил конец эпохе Золотых Львов. Глава 17. Новые основы. Король ночи никогда не думал, что управление миром окажется сложнее его завоевания. Он стоял в бывшем тронном зале Красного замка, который теперь служил административным центром восстановления Юга. Железный трон давно переплавили, на его месте возвышался простой ледяной стол, за которым проходили ежедневные совещания с управляющими всех регионов. Перед ним лежали отчеты, которые поступали со всего континента. Цифры, планы, проблемы, бесконечный поток решений, которые требовали его внимания. «Ваше Величество», — Ира подошла с очередной стопкой документов, доклад от лорда Сэма Талли из Речных земель. «Восстановление дорог идет по графику, но не хватает специалистов по руническим двигателям». Король ночи кивнул, делая пометку на карте. направить 20 мейстеров из цитадели. Пусть обучают местных мастеров. Он поднял взгляд. Что с храмами? Строительство продвигается быстро. Население с энтузиазмом принимает новую веру. Это была правда. По всему континенту возводились храмы нового культа, не роскошные соборы, а простые, функциональные здания, где люди могли найти не только духовное утешение, но и практическую помощь. Вера в великого иного оказалась удивительно притягательной для простого народа. Не требовалось сложных ритуалов или дорогих пожертвований. Не было обещаний рая после смерти, зато были конкретные улучшения жизни здесь и сейчас. «Он дал нам мир», — говорили люди. «Он кормит голодных, лечит больных, защищает слабых. Если это не Бог, то кто же тогда?» Доклад от Септона Урика из старого города. Продолжал Ира. Он просит аудиенции, хочет обсудить совместные службы. Король ночи поднял бровь. Септон Урик был одним из немногих служителей семерых, кто не бежал после смены власти. Умный человек, понявший, что времена изменились. Принять завтра утром. Он взял следующий документ. А что говорят о новых школах? Записывается в 10 раз больше детей, чем было мест. Родители видят результаты, их дети учатся не только читать и писать, но и ремеслам, торговле, даже основам магии. Это была одна из ключевых реформ. Образование для всех, без различия происхождения. Дети крестьян сидели рядом с детьми лордов, изучая одни и те же предметы. Кто-то из южных аристократов поначалу протестовал, но быстро убедился в преимуществах новой системы. «Сколько новых жрецов прошли обучение на этой неделе?» – спросил он. 47. В основном бывшие септоны и септы, которые добровольно перешли к нам. Король ночи улыбнулся. Переход служителей старых богов в новую веру оказался проще, чем ожидалось. Многие из них давно разочаровались в семерых, которые молчали, когда их паства страдала. Великий иной же не молчал, он действовал. Каждый храм новой веры был также школой, больницей, приютом для бездомных. Жрецы не только проводили службы, но и учили детей, лечили больных, помогали решать споры между соседями. А что с сопротивлением старой веры? Минимальное, в основном в Дорне и отдаленных частях простора. Но даже там люди постепенно переходят. Трудно спорить с результатами. Результаты действительно говорили сами за себя. За полгода после окончания войны континент преобразился. Дороги, разрушенные войной, не просто восстановили, их улучшили, добавив магические элементы для всепогодного использования. Порты модернизировали, оснастив новыми технологиями. Города росли, торговля процветала. Доклад от Торна Железнорукова. Ира перелистнула страницы. Производство увеличилось на 300%. Новые заводы работают круглосуточно. Условия труда – 8-часовой рабочий день, как приказано. Обязательные перерывы, медицинское обслуживание, оплата болезни. Рабочие довольны. Это было революционно. В старом мире ремесленники работали от рассвета до заката, часто в ужасных условиях. Новый порядок принес справедливые трудовые отношения, и производительность от этого только выросла. А что с бывшими лордами? Большинство приспособились. Получили административные должности согласно способностям. Мейстерел руководит сельским хозяйством простора, урожаи рекордные. Даран Мартил курирует торговлю с Эссосом. Король ночи кивнул. Старая аристократия оказалась удивительно гибкой, когда поняла, что альтернатива – не смерть, а просто потеря привилегий. Многие бывшие лорды нашли свое место в новой системе, используя опыт управления для общего блага. Статистика по храмам за эту неделю. Ира открыла специальную папку, самую толстую из всех. 200 новых храмов освящено. 1,5 миллиона человек посетили службы. 300 тысяч получили помощь в храмовых приютах и больницах. Цифры росли каждую неделю. Люди шли в храмы не из страха перед Богом, а из благодарности к нему. Великий иной не требовал слепого поклонения, он заслуживал его своими делами. И самое главное, спросил король ночи, энергия веры поступает стабильно, ваша сила растет. Это была ключевая часть плана. Страх давал силу, но ненадолго. Он быстро выгорал, превращаясь в ненависть или безразличие. А вера, основанная на благодарности и реальных улучшениях жизни, была источником постоянной энергии. Каждый человек, искренне благодаривший великого иного за исцеление ребенка, за хороший урожай, за справедливое решение спора, отдавал крошечную часть своей духовной энергии. Миллионы таких крошек складывались в огромную силу. «Есть сопротивление идее обожествления?» – спросил он. «Удивительно мало. Люди сами начинают называть вас Богом, особенно те, кто получил прямую помощь. Это тоже было частью плана. Король ночи не провозглашал себя богом, он просто позволял людям прийти к этому выводу самостоятельно. Когда ты исцеляешь неизлечимо больных, воскрешаешь мертвых, управляешь погодой и строишь утопическое общество, какие еще нужны доказательства божественности? Доклад от цитадели, мистеры работают над новыми технологиями, обещают прорыв в области медицины, возможность продлевать жизнь до 200 лет. Хорошо, но технологии должны быть доступны всем, не только богатым. Разумеется, ваше величество, как и все остальное. Король ночи подошел к окну, откуда открывался вид на восстанавливающуюся королевскую гавань. Город рос на глазах, новые кварталы, широкие проспекты, парки и площади. Люди на улицах выглядели сытыми, довольными, полными надежд на будущее. «Знаешь, что самое удивительное, Ира?» — сказал он наконец. «Что, милорд, управлять людьми оказалось намного проще, когда ты действительно заботишься об их благополучии. Кто бы мог подумать?» Ира улыбнулась, редкое выражение на ее обычно серьезном лице. «Возможно, поэтому все предыдущие правители терпели неудачу, они заботились только о себе. Возможно, он повернулся от окна. Какие планы на завтра?» «Утром, аудиенция с Септоном Уриком. В полдень, открытие новой больницы в Блошином дне. Вечером, собрание с руководителями восстановительных работ. А послезавтра, поездка в простор. Тамошние жрецы просят вас осветить новый храм в Хайгардине». Король ночи кивнул. Каждое публичное появление усиливало веру людей. Каждое чудо, которое он совершал на их глазах, добавляло новых поклонников. Через год-два он будет получать от веры столько энергии, сколько никогда не давал страх. И тогда можно будет подумать о следующем этапе, распространении нового порядка за пределы Вестероса. Но это было делом будущего. Пока что нужно было закончить строительство идеального общества на одном континенте. «Передай всем управляющим», — сказал он, возвращаясь к документам, — «завтра хочу увидеть планы развития на следующий год. Подробные, с конкретными цифрами. Будет исполнено, ваше величество». Ира удалилась, оставив его наедине с бумагами. Король ночи продолжил работу, планируя лучшее будущее для своих подданных. И с каждым таким планом его божественная сила росла. Ведь боги создаются не проповедями, а делами. А дел у него было еще очень много. Дети новой эпохи. Ира никогда не думала, что звук детского смеха станет для нее самым важным в мире. Она стояла в центральном дворе Северной Академии, первая из школ-пансионов для сирот-войны, построенной в 20 милях от Винтерфилла. Вокруг нее бегали дети, сотни детей разных возрастов, от 6 до 16 лет. Те, кто потерял родителей в войнах последних лет. «Мисс Ира, мисс Ира!» К ней подбежала девочка лет 10 с яркими зелеными глазами. «Посмотрите, что я сделала!» Маленькая Элла Риверс, дочь погибшего кузнеца из речных земель, протягивала самодельную куклу. Но это была не обычная игрушка. Внутри деревянного корпуса виднелись крошечные шестеренки и пружинки. «Она умеет ходить», — гордо объявила девочка, ставя куклу на землю. «Смотрите, кукла действительно начала двигаться, делая маленькие шажки по снегу. Ее механизм работал безупречно, несмотря на юный возраст создательницы. Превосходная работа, Элла», — Ира улыбнулась, наклоняясь к девочке. «Мастер Торн будет гордиться. Ты показывала это ему?» «Еще нет. Хотела сначала вам показать». Ира почувствовала знакомое тепло в груди. За 2 года работы с детьми она привязалась к каждому из них, как к собственным. Эти дети были ее особым проектом, ее гордостью. «Иди покажи мастеру Торну», — сказала она, — «а после обеда приходи ко мне. Я покажу тебе, как делать более сложные механизмы». Элла радостно кивнула и убежала, сжимая свою куклу. «Она подает большие надежды», — раздался голос за спиной Иры. Она обернулась и увидела мейстера Лювина, бывшего советника Старков, а теперь главного педагога Северной Академии. Даже в смерти он сохранил свою страсть к обучению детей. «Все они подают надежды», — ответила Ира. «Просто нужно найти правильный подход к каждому». Это была философия всех школ-пансионов. Не загонять детей в рамки, а раскрывать их природные таланты. К 7 годам каждый ребенок проходил тестирование, которое выявляло его склонности к механике, магии, медицине, управлению или воинскому делу. «Как дела у новичков?» – спросила Ира, направляясь к учебному корпусу. «Адаптируются хорошо. Вчера прибыло еще 10 детей из Дорна. Одного мальчика пришлось долго уговаривать выйти из комнаты. Он думал, что его здесь накажут за что-то». Ира нахмурилась. Многие дети приходили к ним травмированными не только потерей родителей, но и жестоким обращением в приютах Старого Мира. Требовались месяцы, чтобы они поверили. Здесь их никто не обидит. Мальчик из семьи бедных ремесленников. Да, отец погиб в одной из последних стычек с бандитами. Мать умерла от болезни. Остался совсем один. Как его зовут? Дорин. Дорин Санд. Ира запомнила имя. Она лично знала каждого из 3000 детей, воспитывавшихся в 12 академиях по всему континенту. Их истории, их таланты, их страхи и мечты. Они вошли в главное здание, просторное, светлое строение из белого камня и дерева. Никаких мрачных коридоров или тесных каморок. Большие окна, высокие потолки, теплые камины в каждой комнате. «Покажите мне младшую группу механиков», — попросила Ира. Они прошли в мастерскую, где дюжина детей от 8 до 10 лет работала над простыми устройствами под руководством мастера Джима, бывшего кузнеца, который открыл в себе талант педагога. «Сегодня мы изучаем базовые принципы рычага», — объяснял мастер Джим, показывая детям деревянную конструкцию. «Кто может сказать, почему эта сторона поднимает больший вес?» Руки взлетели вверх. Дети наперебой объясняли принципы механики, их глаза горели любопытством. «А теперь каждый сделает свой рычаг», — продолжил мастер. «Но не просто копию моего. Придумайте, как его можно улучшить». Ира наблюдала, как дети сосредоточенно работают. Никто не заставлял их учиться, они сами хотели знать больше. Это был секрет педагогики новой эпохи. Не принуждение, а вдохновение. Мисс Ира, один из мальчиков, Роб Старк, дальний родственник великого дома, поднял руку. «А можно сделать рычаг, который сам будет двигаться?» «Можно», — улыбнулась она. «Это называется автоматическим механизмом. Хочешь изучить?» «Очень хочу. Тогда после занятий приходи в мою мастерскую. Покажу основы». Следующей остановкой была магическая школа, отдельное крыло для детей с редким даром к волшебству. Здесь работал мистер Квиберн, который при жизни изучал темные искусства, а после смерти нашел призвание в обучении безопасной магии. «Помните», — говорил он группе подростков, — «магия без контроля опасна. Сначала научитесь чувствовать энергию, только потом пытайтесь ее направлять». Перед каждым ребенком лежал маленький кристалл. Дети концентрировались, пытаясь заставить его светиться. У некоторых получалось сразу, другим требовалось больше времени. «Не расстраивайтесь, если не получается», — добавил мистер Квиберн. «Магия, как мышца, ее нужно тренировать постепенно». Ира заметила девочку в углу, которая сидела отдельно от других. Ее кристалл не просто светился, он пылал ярким светом, отбрасывая тени по всей комнате. «Лианна Сноу», — тихо сказал мистер Квиберн, — «исключительный талант, возможно, самый сильный за все время». Ира подошла к девочке, худенькой 13-летней сироте из долины. «Как дела, Лианна?» «Хорошо, мисс Ира», — девочка потушила кристалл. «Только иногда магия сама включается, особенно когда я сплю. Это нормально для сильных магов. Мы научим тебя контролировать силу. Не бойся ее. А если я кого-нибудь пораню?» Ира села рядом с ней. «Знаешь, что сказал мне король ночи, когда я спросила его то же самое?» «Что? Что сила опасна только тогда, когда ее боятся. Если принять ее как часть себя и научиться ею управлять, она станет помощником, а не врагом». Лианна кивнула, но в ее глазах все еще читалась тревога. «Скажи мне», — продолжила Ира, — «о чем ты мечтаешь? Кем хочешь стать?» «Хочу помогать людям, лечить болезни, которые не лечат обычные лекари. Мама умерла от чумы, а я ничего не могла сделать. Тогда изучай целительную магию. Это благородная цель, и твоя сила поможет спасти тысячи жизней». Глаза девочки загорелись надеждой. После магического крыла Ира посетила медицинскую школу, где дети изучали анатомию, фармакологию и хирургию. Здесь преподавал мистер Балоромиус, один из лучших лекарей цитадели. «Сегодня мы изучаем кровообращение», — объяснял он группе 14-летних. «Кто может показать мне, где проходят основные артерии?» Дети по очереди показывали на анатомической модели различные сосуды, объясняя их функции. Ира была поражена их знаниями, в их возрасте она едва умела читать. Завершила она день в самом особенном месте, в храме при академии. Здесь дети изучали не только практические навыки, но и философию нового мира. «Что самое важное в вере в великого иного?» — спрашивал жрец Мартин у группы младших детей. «Помогать другим», — хором ответили они. «Правильно. А как мы можем помогать?» Руки взлетели вверх. «Лечить больных, строить дома, учить тех, кто не умеет читать, кормить голодных». Жрец Мартин улыбнулся. «Видите, вера без дел, пустые слова. Настоящая вера проявляется в поступках». Вечером Ира сидела в своем кабинете, просматривая отчеты с других академий. Числа радовали. Выпускники школ-пансионов становились лучшими специалистами в своих областях. Они не только обладали знаниями, но и были преданы идеалам нового мира. Молодые механики строили более совершенные машины. Выпускники медицинской школы спасали больше жизней. Маги использовали силу для созидания, а не разрушения. А все они, без исключения, были искренне верующими людьми. «Ира», — в дверь постучал знакомый голос. Она подняла голову и увидела короля ночи. Он редко посещал академии, но когда приходил, дети всегда были в восторге. «Ваше Величество», — она встала, — «хотите осмотреть академию? Позже. Сначала скажи мне, ты счастлива?» Вопрос застал ее врасплох. «Счастлива? Я, да, да, я счастлива. Эти дети, они наше будущее. Они больше, чем будущее», — сказал он, подходя к окну, за которым виднелись играющие дети. «Они доказательство того, что мы строим не империю, а цивилизацию». Ира подошла к нему. «Каждый раз, когда я вижу, как ребенок впервые зажигает кристалл или собирает сложный механизм, я понимаю, мы победили не только в войне, мы победили отчаяние и создали надежду», — добавил король ночи. «Через 20 лет эти дети будут управлять континентом, и они будут делать это лучше нас, потому что выросли в мире, где забота о других – норма, а не исключение».